Николас Старгард. Свидетели войны. Жизнь детей при нацистах. Право на имя. Обладание собственным именем – одна из наиболее элементарных форм индивидуального самосознания. Узником Освенцима, Аушвица, имя заменял вытатуированный на предплечье номер. И сохранение памяти о Холокосте не в последнюю очередь связано с возвращением имен жертвам нацистского геноцида. Только это позволяет по-настоящему вспоминать их как людей. В некоторых случаях их имена менялись при переводе на другие языки и переходе в другие юрисдикции. Там, где это возможно, я сохранял те имена, которыми люди пользовались в описываемый период времени. Например, Мэри Берг. Под этим именем она стала известна, когда опубликовала свой дневник в Нью-Йорке в 1945 году. Здесь упоминается как Мириам Ваттенберг. Это имя она носила в Варшавском гетто. Я хотел бы назвать поименно всех детей в этой книге. Но этому не суждено было случиться. Федеральный закон Германии о персональных данных защищает личность человека на протяжении всей его жизни и жизни его ближайших родственников. Этот запрет, не позволяющий раскрывать настоящее, влиял на их жизнь. Их способность воспринимать исключительное как нормальное показывает, насколько глубоко нацизм проник в общество, разделив его сначала на тех, кому суждено было править, и тех, кто был обязан служить, а затем на тех, кто должен был жить, и тех, кому предстояло умереть. Опыт детей заслуживает того, чтобы его изучали независимо от расовых и национальных различий, не из-за сходства этого опыта, а из-за того, что его контрасты помогают нам лучше увидеть картину нацистского общественного строя. Дети не были просто немыми травмированными свидетелями этой войны или ее невинными жертвами. Они тоже жили, играли и влюблялись во время войны. Война вторгалась в их воображение и бушевала у них внутри.